С другой стороны, просто трудно. Дамы города Н были... Нет, никаким образом не могу. Чувствуется точно робость. В дамах города Н больше всего замечательно было то, даже странно, совсем не поднимается перо. Точно будто свинец какой-нибудь сидит в нем.